Глава 11. В башне нет никакого поднимающего механизма. На самом деле в ней нет ничего, кроме реки волос Фиоры. Когда мы с Акселем попадаем в круглую комнату, мне кажется, что она будет до отказа забита ее красными локонами. Но по сравнению с тем, что я знаю об их существовании, это совсем немного. Волосы вьются по полу 15-футовым кольцом, заполняя всю комнату, и вращаются, как в водовороте. Фиора больше даже не прикасается к ним. Волосы двигаются так, словно у них есть свой собственный разум. На другом конце комнаты в полу есть открытый люк, ведущий в то пространство, которое находится внизу. Часть волос скользит в него, когда через окно появляются новые пряди. Фиора затаскивает Хенни в большой камин слева от меня. К счастью, в камине не горят поленья. Камин пуст. Но это не успокаивает мои нервы. Каменная кладка, окружающая его, вырезана в виде гигантской волчьей морды, а отверстие камина образует его разинутую пасть. Клыкастое существо с карты бабушки всплывает в голове. Только та карта предсказывала мою судьбу. Хенни не должна была оказаться в опасности. Все идет не так, как я ожидала. Мир стал запутанным и вывернулся наизнанку. И моя судьба зависит от этого. «Я не говорила, что мальчик тоже может войти». Фиора бросает мрачный взгляд на Акселя. Она прижимает завернутое в кокон тело Хенни к внутреннему углу камина, заставляя мою подругу сидеть ровно. Фиора садится рядом с ней, как грозный страж. Я придвигаюсь поближе к Акселю. «Но он тоже знает, что ты потеряла». Как только я произношу эту фразу, он начинает улыбаться, демонстрируя все свое природное обаяние. «Аксель Фурст», — представляется он. «Мы не встречались в деревне, но Зола говорила, ты соткала муслин для ее свадебной фаты». Фиора наклоняет голову, не отрывая взгляд своих хитрых карих глаз. Если что-то из сказанного им и вызвало в ней какие-либо воспоминания, она не подает виду. «Я Рапунцель. Если ты знаешь, что я потеряла, ты тоже можешь остаться». «Рапунцель? Почему она так называет себя? Это твое второе имя?» Взгляд Фиоры пронзает меня. «Рапунцель — мое единственное имя». Я искоса смотрю на Акселя, чтобы выяснить, понимает ли он, о чем она говорит. Но, судя по его нахмуренным бровям, он так же удивлен, как и я. Он словно хочет сказать: «Эта девушка потеряла здравый смысл». Возможно. Вероятно, именно это происходит с человеком, если он проведет 3 года в лесу Грим. Я вспоминаю о маме и сразу же жалею об этой мысли. «Располагайтесь!» Раздается гортанный голос Фиоры. Я почесываю руку и оглядываю комнату, как будто там может внезапно материализоваться пара стульев. Поскольку мебели, на которую можно было бы присесть, не было, мы с Акселем неловко устраиваемся на ковре из волос, которые продолжают извиваться, пока оставшиеся все еще поднимаются по башне и проникают в комнату. В 8 футах от нее я встречаю настороженный взгляд Хенни и слегка киваю ей, давая молчаливое обещание помочь ей выбраться из этого затруднительного положения. «Почему в башне нет дверей?» Спрашиваю я Фиору, стараясь сохранять легкость и непринужденность в голосе. Я пытаюсь скрыть боль, пронзающую мой искривленный позвоночник. Теперь, когда уровень адреналина в крови немного спадает, Я чувствую, как тяжело сказываются на моем теле весь этот бег и поднятие наверх. Когда-то они были. Фиора заправляет несколько выбившихся волосков обратно на ногах Хени. Но я замуровала их камнями и грязью. Зачем? Чтобы ничего не потерять. Отвечает она так, словно я должна была догадаться. Она изучает Хенни с пристальным вниманием. Дрожь пробегает по телу Хенни. Она не то, что ты потеряла. Я сдерживаюсь, чтобы не броситься и не оттащить от нее подругу. Фиора поворачивается и скалится. Я невольно вздрагиваю. Ее зубы не такие острые, как у резного волка в камине, но выражение лица такое же жуткое. «Она моя, пока я не решу иначе!» Выплевывает она. Ее слова эхом отдаются под высоким потолком. «Клара, волосы!» — шепчет Аксель. Он бросает многозначительный взгляд на мою левую руку. Красная прядь обвивается вокруг моего запястья, как кандалы. Я быстро стряхиваю их и делаю глубокий вдох, чтобы успокоить нервы и вернуть самообладание. Ее зовут Генриетта Дансер, объясняю я Фиоре. У ее родителей молочная ферма в лощине Грим. Может, ты помнишь Золу Дансер? Хини ее младшая сестра. Между алыми бровями Фиоры пролегает глубокая морщинка. Я только еще больше озадачила ее. Она чувствует, что я потеряла. Говорит она и кладет руку на обернутое плечо Хенни. Мои волосы, они кое-что ощущают. Правда? Я сглатываю, мне становится еще более неуютно от того, что я сижу на красных волосах. Они волнами стелятся по полу, как щупальца морского чудовища. «Что ты чувствуешь, Хенни?» Фиора подбирает подходящее слово. «Невинность?» «Ты потеряла невинность?» Мягко спрашиваю я. «Нет». Ее руки и ноги напрягаются. Густая лента волос обвивается вокруг моих коленей. Затем, так же внезапно, как Фиора вспыхнула гневом, горячие эмоции улетучились, а вместе с ними расслабилась ее поза. «Возможно». Она оглядывает комнату, словно пытается вспомнить что-то еще, и я осторожно выпутываюсь из ее волос, которые ослабили хватку. Но, думаю, я потеряла нечто большее. «Может, у тебя были друзья?» — предполагает Аксель. «Друзья?» Фиора придвигается к нему на несколько дюймов ближе. Ее волосы встают волной у него за спиной, и она притягивает его ближе. «Ты знаешь, как их зовут?» «Да-да». Заикаясь, отвечает он. Он напрягается еще сильнее, когда все больше красных прядей цепляются за его ноги, словно выводок котят, жаждущих молока. «Мы все знаем». Он бросает на меня умоляющий взгляд, не в силах назвать кого-либо в своем нынешнем состоянии. Я пытаюсь вспомнить хоть одно имя. Каспер фон Вейлер, Мадлен Зоммер, Эрнст Энгельхарт. Я перечисляю имена некоторых известных потерянных, с которыми Фиора, возможно, была знакома в лощине Грим. Ее волосы притягивают меня, так что теперь я снова сижу рядом с Акселем. Теперь мы в 5 футах от нее и Хенни, где они сидят в пасти волка. И еще кое-кто особенный. Продолжаю я. Розамунд Торн. Мое сердце с болезненным стуком ударяется о грудную клетку, а рука опускается в карман. Сквозь ткань платья я ощущаю жёлудь и крепко сжимаю его. Розамунд похожа на меня, только она выше, старше и гораздо красивее. Аксель издает тихий звук, подозрительно похожий на усмешку. «Что?» — спрашивает он, когда замечает мой хмурый взгляд. «Ты недооцениваешь себя». Он машет мне рукой. Кончики его ушей краснеют. «Ты красивая, Клара. Ты должна знать это». Румянец заливает мое лицо. Он считает меня красивой? Фиора подкрадывается ближе, и ее взгляд мечется между нами. Я расправляю плечи, как будто могу избавиться от напряженности. «Розамунд работала с шерстью, как ты, и она...» «Я не знаю эту Розамунд», — рявкает Фиора. Прядь ее волос набрасывается на мой рот и закрывает его. «Но вы двое. Вы тоже ощущаетесь, как то, что я потеряла». Я пытаюсь убрать ее волосы с лица. Аксель протягивает руку, чтобы помочь. Как только его пальцы касаются моей щеки, Фиора вздыхает и убирает волосы. Его большой палец дотрагивается до моей нижней губы. «Любовь и желание». Фиора наклоняет голову, придвигаясь ближе, в своей паучьей позе. «Вы оба это чувствуете». Если бы я не покраснела раньше, то уверена, что сейчас стала бы такой же красной, как волосы Фиоры. «Нет-нет-нет». Я нервно смеюсь и отстраняюсь от Акселя. В это же мгновение он убирает руку. «Мы с Акселем... Он уже... Он должен был жениться». «Год назад», — добавляет Аксель, вытирая ладони о штаны. «Но я никогда... Это было до того...» «Он мне как брат», — перебиваю я. «Или кузен, или дальний родственник, который только...» «Хороший друг», — заканчивает Аксель. «Мы просто хорошие друзья». Я киваю снова и снова, не в силах остановиться. Друзья, которые любят друг друга, потому что друзья могут любить. Где волосы Фиоры, чтобы снова заткнуть мне рот? Хенни за спиной Фиоры выпучивает на меня глаза, как будто это я сошла с ума. Губы Фиоры снова кривятся в усмешке. «Если это не то, что я потеряла, и ты не можешь помочь мне найти это, тогда ты мне не нужна». Ее волосы оборачиваются вокруг меня и Акселя и тянут нас к окну. Он резко хватает наши рюкзаки. «Подожди, ты должна пойти с нами». Я протягиваю руку к Фиоре и Хенне. «Хенне, мой долг перед моей деревней — это спасти как можно больше потерянных». «Я не могу покинуть башню». Выражение лица Фиоры становится суровым. «То, что я потеряла, вернется. Лес движется, но не моя башня. Это единственный способ найти меня». «Лес движется?» Меня охватывает еще более яркая вспышка паники. «Что, если мы с Акселем не ходили во сне, когда проснулись в разных местах? Что, если земля и деревья сдвинулись и разделили нас?» Я борюсь с желанием забросать Фиору новыми вопросами, но на это нет времени. Аксель уже у окна, окутанный ворохом ее красных волос. Он прижимается к каменной раме, чтобы его не выбросило наружу. Я бросаю на Фиору взгляд, полный отчаяния. «Ты забыла про Хенни. Ей нужно, чтобы мы остались». Волосы, обвивающие Хенни, натягиваются, и она издает сдавленный крик. Фиора отскакивает назад и прижимается к своей жертве. Она единственная, кто точно знает, что ты потеряла. Торопливо продолжаю я, пытаясь найти любую причину, которая могла бы остановить Фиору. Но она не расскажет, если нас не будет рядом. Она слишком застенчива, а мы ее друзья. Фиора смотрит на Хинни, ожидая подтверждения. И девушка быстро кивает. Волосы, сражающиеся со мной и Акселем, ослабевают и снова начинают жутко извиваться. Аксель, спотыкаясь, отходит от окна и переводит дыхание. Я придвигаюсь ближе к камину. Его волчьи глаза впиваются в меня. «Тебе придется ослабить хватку, чтобы Хинни могла говорить», — указываю я Фиоре. Она убирает волосы со рта Хинни. Ее нужно полностью размотать. Я стараюсь сохранять спокойствие в голосе. Хинни — нежное создание. Она сделает, что попросит, только если к ней будут относиться с нежностью и уважением. Взгляд карих глаз Фиоры становится более резким, а ее красные волосы касаются моего лица. Предупреждение. Я медленно выдыхаю через нос. Рапунцель. Говорю я, называя Фиору тем именем, каким она представилась. «Пожалуйста, убери волосы. Отпусти мою подругу». По ее телу пробегает судорога. «Если я это сделаю, она расскажет, что я потеряла». «Да, обещаю я». Лоб Хенни блестит от пота. Я поставила ее в безвыходное положение. Она, наверное, ломает голову, чтобы такого полезного сказать Фиоре, чтобы у нее получилось добиться успеха там, где я потерпела неудачу. Если повезет, ей не придется ничего говорить. Я бросаю взгляд на Акселя, и он кивает, отползая назад, к мерцающему кончику волос Фиоры. Он касается внешнего края кружащегося красного круга. Фиора выпрямляется. Ее огненные волосы развиваются по всей длине ее тела. Она протягивает руку к Хенни. Кокон, сковывающий мою подругу, ослабевает и спадает. Хенни поднимается на дрожащие ноги. Она принимает руку Фиоры. Фиора не отпускает ее. Она подходит к ней пугающе близко. Их носы почти соприкасаются. «Ганриетта Дансер», — обращается к ней Фиора. «Скажи мне, что я потеряла?» Угроза, просьба, мольба. Лицо Хенни бледнеет. «Ты потеряла...» «Моей подруге будет проще, если она будет стоять рядом с нами», — говорю я Фиоре, отступая на дюйм назад. Поближе к Акселю. Я предупреждала, что она робкая. Фиора неохотно отпускает руку Хенни. Подруга отходит так, словно ступает на цыпочках по тонкому, как бритва льду. Пряди красных волос скользят за ней. Аксель, стоящий у меня за спиной, вкладывает мне в руку нож. Мой нож, судя по небольшому размеру рукояти. Мое сердце учащенно бьется. Взгляд падает на волчьи глаза и острые зубы над камином. «Помни о своей роли», — словно говорит он, будто ожившее клыкастое существо. «Я сею смерть, а не ты». Хенни подходит ко мне. У нее вырывается тихий стон. Я обнимаю ее одной рукой. «Все хорошо». Я глажу ее по спине и одариваю Фиору спокойной улыбкой. Она, не мигая, смотрит на нас. Ее тело напряжено. «Давай, скажи ей». Прошу я Хенни. У нее подгибаются колени. Я бросаю на Акселя настойчивый взгляд. Что бы он ни планировал, это не может больше ждать ни секунды. В спешке он несколько раз наматывает кончик волос Фиоры на свое запястье. «Держись», — шипит он. «За что?» Хенни бледнеет. «За что-нибудь». Она сильнее прижимается ко мне. Аксель хватает меня за талию. Он обматывает нас с Хенни густой лентой из волос и подталкивает к окну. «Что происходит?» Волосы Фиоры развиваются у нее за спиной. «Вы обещали мне!» «Ты потеряла себя», — признаю я. «Прости, мы не знаем, как помочь тебе». Крик неподдельной ярости вырывается из ее горла. Ее волосы развиваются, как ядовитые змеи. Аксель быстро наматывает еще больше волос на крючок у окна. К Хенни бросается красная прядь. Она быстро обвивается вокруг ее шеи. Я хватаю волосы и отрезаю их. Аксель затаскивает нас на подоконник. За нами летит вихрь волос. Я срываю все красное. Фиора бросается вперед. В ее глазах полыхает адское пламя. «Прыгайте!» — кричит Аксель. Я пытаюсь, но мои ботинки уже соскальзывают с выступа. Они с Хенни сделали все за меня. Мы отскакиваем назад. Время, кажется, замедлилось. Фиора тянется к шее Хенни, на этот раз голыми руками. Я выхватываю нож. Животный инстинкт берет верх. Я бросаю клинок, и мы падаем с башни.